Ох, какая разница! Там всегда где-нибудь хаос. На моей так называемой родине война, чума, голод, революция. Какая разница? Сцена восьмая. Ждущая звонка стоит в коридоре лицом к стене. На первый взгляд можно решить, что она внимательно что-то разглядывает. Например, этот маленький участок прямо перед глазами, там, где на месте содранного клочка обоев образовался смутный, но несомненный географический рельеф. Она машинально обводит пальцем его границы. Легко касаясь, трогает там и сям это темное, сложной формы, уже замасленное пятно. По всему видно, что стоит она долго. Одновременно мы слышим диалог любовников, отчетливо близко, на первом плане, как если бы они физически присутствовали в этой сцене. Скорее всего, так и есть. Реальны именно их голоса, а та, которая ждет. По-видимому, она есть просто предмет разговора, стоящий сейчас пред их мысленным взором. Ши. So he had to go to the war. It's male thing. You know? She sent him to Israel. Where is? He lives there in some adaptation camp. Она. Так что он должен был пойти на эту войну. Ясно, мужское дело. Она отправила его в Израиль. Куда же еще? Он живет там в каком-то адаптационном лагере. Стена. Ее участок с пятном географических очертаний. Профиль женщины, пальцы, гладящие пятно, ее взгляд сквозь и вовне, вмиг облетающий землю, возвращенный вовнутрь. Извлекший запретную зоркость из линзы слезы, снова пронзающий стену. Стена — это что? Механическая разгородка пространства? Предел возможностей? Подпорка слабому телу, чтоб было к чему приткнуться, когда земля летит из-под ног? Защита робкому глазу, гибнущему от ужаса при всяком необжитом разворачивании пространства? А может, это просто стена плача? Ничего себе просто. Написал записочку в канцелярию Г. Бога. Теперь жди ответа. Или звонка. Ши. Promised land. Israel is not a place of cake. Ever after Russia. Она — земля обетованная. Израиль — это не кусок торта даже после России. He — I see. Out of the frying pan into the fire. Он, понимаю. С раскаленной сковородки прямо в огонь. She — from the fire into the fire. And she herself comes here. She thinks the first opportunity. She'll get him out of ether. That's her plan. Она из огня в огонь, а сама приезжает сюда. Думает, при первой же возможности она его оттуда заберет.